который предстает мне вечным, загадочным недоразумением. И все же я охотно признаюсь в этом. Предубеждение, всосанное мною с молоком матери, заставляет меня бояться самой мысли надеть это платье. Оно представляется мне тюрьмой, откуда я никогда не могу выбраться. Мне кажется, будто этот мир, где капельмейстер Йоганнес находил все же немало хорошеньких садиков с благоухающими цветами для монаха Йоганнеса, обратиться внезапно в глухую неприветливую пустыню, будто для того, кто однажды замешался в живую жизнь, отречение, отречение? Перебил капельмейстер аббат, возвысив голос. В чем же отречение для тебя, Йоганнес, когда дух искусства день ото дня все сильнее овладевает тобою, и могучим взмахом крыла ты возносишься в сияющие облака? Какая радость жизни способна еще ослепить тебя? Однако, продолжал он мягче, Создатель вложил в нашу грудь чувство, потрясающее с непобедимой мощью все наше существо. Это таинственные узы, связующие дух и тело. Дух полагает, будто он стремится к высшему идеалу химерического блаженства, на самом же деле хочет только того, к чему понуждают нас потребности тела, и так возникает взаимодействие, порождающее продолжение рода человеческого». Нужно ли мне добавлять, что я говорю о плотской любви, и что я вовсе не считаю безделицей полное отречение от нее? Но, Йоганнес, если ты отречешься, ты спасешь себя от гибели. Никогда-никогда не сможешь ты вкусить и не вкусишь химерического счастья земной любви. Аббат произнес эти слова так торжественно, так напыщенно, как будто перед ним лежала открытая книга судеб, и он возвещал из нее бедному Крейслеру все уготованные ему мучения, которых он мог избежать, лишь вступив в монастырь. Но тут на лице Крейслера началась та странная игра мускулов, что обычно предшествовала появлению овладевавшего им духа иронии. «Ага!» — воскликнул он. «Ваше высокопреподобие не правы, совершенно не правы. Ваше высокопреподобие заблуждаются в моей персоне, сбиты с толку моим одеянием, которое я надел, чтобы некоторое время подтрунивать над людьми, под маской, и, оставаясь неузнанным, говорить им на ухо их настоящие имена, пусть и не знают, кто они. И разве я не вполне сносный мужчина еще в цвете лет, довольно приятной наружности, притом достаточно образованный и любезный? Разве не могу я вычистить прекраснейший черный фрак, надеть его, облачившись с ног до головы в шелковое белье, смело подступить к любой краснощекой, к любой каре или голубоглазой профессорской дочке или дочке надворного советника и спросить у нее без дальнейших околичностей с наивозможнейшей сладостью изящного любовника в манерах, лице и голосе, прелестнейшая, не пожелаете ли вы отдать мне вашу руку и к ней в придачу вашу драгоценную особу? И профессорская дочка опустила бы глаза и тихо-тихо пролепетала бы: «Поговорите с папа». Или же дочка надворного советника бросила бы на меня мечтательный взгляд и потом стала бы уверять, что она давно втайне заметила любовь, для которой я лишь теперь обрел язык, и мимоходом заговорила бы об отделке на подвенечном платье. И, о Боже, как охотно почтительные господа папаши сбыли бы с рук своих дочерей в ответ на предложение такой почтенной персоны, как эрцгерцогский экс-капельмейстер. Но я мог бы также воспарить на романтические высоты, завести идиллию и предложить руку и сердце ясноглазой арендаторской дочке в ту минуту, когда она варит козий сыр, или, как второй нотариус Пистофолус, побежать на мельницу и отыскать там мою богиню в небесных облаках мельничной пыли? Кто бы отверг верное, честное сердце, ничего не желающее, ничего не требующее, кроме свадьбы, свадьбы, свадьбы? Нет для меня счастья в любви. Ваше высокопреподобие совсем не подумали о том, что я, собственно, и есть тот человек, который будет безмерно счастлив в любви, что моя немудреная тема — это «Коль хочешь ты меня, то я беру тебя», а ее дальнейшие вариации после свадебного «Аллегро Брилланте» будут разыгрываться в браке. Далее, ваше высокопреподобие не знает, что уже и раньше я очень серьезно подумывал о супружестве. Конечно, я был тогда еще юноша с недостаточным опытом и образованием, ибо мне было всего 7 лет. но 33-летняя девица, избранная мной в невесты, обещала мне, скрепив свою клятву объятиями и поцелуями, выйти замуж только за меня, ни за кого другого. Я сам не знаю, почему потом дело расстроилось».